Не протився и выключи разум. В святой книге «Зоар» написано, что к началу третьего тысячелетия, в пересчете на принятое летоисчисление, чистое учение Каббалы станут понимать и массы. Законы мироздания не имеют абсолютно никакого отношения к физическому человеку, а только ко внутреннему. Ощущаешь его, тогда ощущаешь и законы мироздания. Можешь соблюдать внешние традиции, если так уж хочется, но направляй своего внутреннего человека только на законы мироздания. Именно они и даны внутреннему человеку, сила в каждом человеке, стремящаяся к совершенству. Внутренний мир человека — это неизвестная ему страна, и требуется сначала учиться, как жить в ней. Во время работы с данной книгой прими настрой ребенка, что с радостью желает получить добавочное измерение, дабы внутри себя открыть истинную жизнь и ею желать жить. Этим самым жизнь приобретет смысл, и все твои стремления осуществятся. Делай себя ничтожным. Не протився и выключи разум. Не бойся и не сжимайся изнутри. Себя ведь не потеряешь. Открой себя новому восприятию. Предоставь себе шанс. И дай свершиться нужным изменениям в себе. Ни учение лурианской каббалы, ни автор книги не говорят ни слова об отношениях внешнего человека. Это ты сам вобрал в себя вместе с материнским молоком. Не для этого открываешь данную книгу. Внешняя сторона — это только видимость и не имеет никакого отношения к тебе. Книга говорит только о внутреннем. Человек сначала разбрасывает, растрачивает свои созидательные силы на глупые вещи и оставляет конструктивные, святые искры невостребованными. Но в конце концов человек должен собрать все свои добрые искры, самое лучшее из самых интимных мест в себе и поднять, ввести в свою собственную святость, вечное существование. О своем истинном «я» можешь учиться только у своего внутреннего человека. Надо его только найти и приобщить ко всем своим намерениям и поступкам. Цель состоит в том, чтобы достичь соответствия с непреложными законами мироздания. Хочешь взять самое лучшее от своей жизни? Тогда учись ощущать своего внутреннего человека, ибо твои внутренние свойства соответствуют законам мироздания. И тогда станешь ощущать истинный мир, который совсем не так уж плох. Нет в нем абсолютно никакого наказания, а только вознаграждение.